«Маятник». «81-я улица, кому выходить?» – прокричал пастух в синем мундире. Стадо баранов-обывателей выбралось из вагона, другое стадо взобралось на его место. Динг-динг! Телячьи вагоны манхэттенской надземной дороги с грохотом двинулись дальше. А Джон Перкинс спустился по лестнице на улицу вместе со всем выпущенным на волю стадом. Джон медленно шел к своей квартире. Медленно, потому что в лексиконе его повседневной жизни не было слов «а вдруг». Никакие сюрпризы не ожидают человека, который 2 года как женат и живет в дешевой квартире. По дороге Джон Перкинс с мрачным унылым цинизмом рисовал себе неизбежный конец скучного дня. На обед будет тушеное мясо, салат, приправленный сапожным лаком, от которого кожа не трескается и не портится, пареный ревень и клубничное желе, покрасневшее, когда к нему прикрепили этикетку «Химически чистая». После обеда Кэти покажет ему новый квадратик на своем лоскутном одеяле, который разносчик льда отрезал для нее от своего галстука. В 7:30 они расстелят на диване и креслах газеты, чтобы достойно встретить куски штукатурки, которые посыплются с потолка, когда толстяк из квартиры над ними начнет заниматься гимнастикой. 8:00 Хайки и Муни, мюзик-хольная парочка без ангажемента в квартире напротив, поддадутся нежному влиянию «Делириум Тременс» и начнут опрокидывать стулья уверенности, что антрепренер Гаммерштейн гонится за ними с контрактом на $500 в неделю. Джон Перкинс знал, что все будет именно так. И еще он знал, что в 8:45 он соберется с духом и потянется за шляпой, а жена его произнесет раздраженным тоном следующие слова. «Куда это вы, Джон Перкинс, хотела бы я знать?» «Думаю заглянуть в Маклоски, сыграть партию другую с приятелями». За последнее время это вошло у него в привычку. В 10 или в 11 он возвращался домой. В этот вечер Джон Перкинс, войдя к себе, обнаружил поразительное нарушение повседневной рутины. Кэти не встретила его в прихожей своим сердечным аптечным поцелуем. В квартире царил зловещий беспорядок. Вещи Кэти были раскиданы повсюду. Туфли валялись посреди комнаты. Щипцы для завивки, банты, халат, коробка с пудрой были брошены, как попало, на комоде и на стульях. Это было совсем не свойственно Кэти. У Джона упало сердце, когда он увидел гребенку с кудрявым облачком ее каштановых волос в зубьях. Кэти, очевидно, спешила и страшно волновалась. Обычно она старательно прятала эти волосы в голубую вазочку на камине, чтобы когда-нибудь создать из них мечту каждой женщины — накладку. На видном месте, привязанной веревочкой к газовому рожку, висела сложная бумажка. Джон схватил ее, это была записка от Кэти. «Дорогой Джон, только что получила телеграмму, что мама очень больна. Еду поездом 4:30. Мой брат Сэм встретит меня на станции. В морозильнике есть холодная баранина. Надеюсь, что это у нее не ангина. Заплати молочнику 50 центов. Прошлой весной у нее тоже был тяжелый приступ. Не забудь написать в газовую компанию про счетчик. Твои хорошие носки в верхнем ящике. Завтра напишу. Тороплюсь, Кэти». За 2 года супружеской жизни они еще не провели врозь ни одной ночи. Джон с озадаченным видом перечитал записку. Неизменный порядок его жизни был нарушен, и это ошеломило его. Джон Перкинс не привык анализировать свои чувства. Но, сидя в покинутой Кэти гостиной 10 на 12 футов, он безошибочно угадал, почему ему так нехорошо. Он понял, что Кэти необходима для его счастья. Его чувство к ней, убаюканный монотонным бытом, разом пробудилась от сознания, что ее нет. Разве не внушает нам беспрестанно при помощи поговорок, проповедей и басен, что мы только тогда начинаем ценить песню, когда упорхает сладкоголосая птичка? Или ту же мысль в других не менее цветистых и правильных словах? «Ну и дубина же я! Как я обращаюсь с Кэти! Каждый вечер играю на бильярде и упиваю с дружками, вместо того, чтобы посидеть с ней дома. Бедная девочка всегда одна, без всяких развлечений. А я так себя веду. Джон Перкинс, ты последний из негодяев. Но я постараюсь загладить свою вину. Я буду водить мою девочку в театр, развлекать ее. И немедленно покончу с Маклоски, всей этой шайкой. А за окном город шумел, звал Джона Перкинса присоединиться к пляшущим свите Момуса. А у Маклоски приятели лениво катали шары, практикуясь перед вечерней схваткой. Но ни венки и хороводы, ни звяканья кия не действовали на покаянную душу осиротевшего Перкинса. У него отняли его собственность, которой он не дорожил, которую даже скорее презирал, и теперь ему не доставало ее. Справа от Джона Перкинса стоял стул. На спинке его висела голубая блузка Кэти. Она еще сохраняла подобие ее очертаний. На рукавах были тонкие характерные морщинки, след движения ее рук, трудившихся для его удобства и удовольствия. Слабый, но настойчивый аромат колокольчиков исходил от нее. Джон взял ее за рукава и долго и серьезно смотрел на неотзывчивый маркизет. Кэти не была неотзывчивой. Слезы, да, слезы выступили на глазах у Джона Перкинса. Когда она вернется, все пойдет иначе. Он вознаградит ее за свое невнимание. Зачем жить, когда ее нет? Дверь отворилась. Кэти вошла в комнату с маленьким саквояжем в руке. Джон бессмысленно уставился на нее. Фу, как я рада, что вернулась. Мама, оказывается, не так уж больна. Сэм был на станции и сказал, что приступ был легкий. И все прошло вскоре после того, как они послали телеграмму. Я и вернулась со следующим поездом. До смерти хочется кофе. Никто не слышал скрипа и скрежета зубчатых колес, когда механизм третьего этажа доходного дома Фрогмора повернул обратно на прежний ход. Починили пружину, наладили передачу. Лента двинулась, и колеса снова завертелись по-старому. Джон Перкинс посмотрел на часы. Было 9:15. Он взял шляпу и пошел к двери. Куда это вы, Джон Перкинс, хотела бы я знать? Думаю, заглянуть к Маклоски. Сыграть партию-другую с приятелями.